вторая — это те, кто не понимал стратегического расклада, его неизбежного изменения в случае успеха или неуспеха операции Федеральных сил России в Чечне. На этом стоит остановиться подробнее. Мятеж чеченских сепаратистов — не изолированное явление. Об этом свидетельствует участие иностранных наемников в отрядах боевиков, их обучение за границей, их снабжение оружием и финансами из-за рубежа, их связь с Талибаном, с Бен Ладеном. Чечня — не изолированное явление, потому что параллельно наблюдались попытки создания исламского экстремистского государства в центре Европы, на Балканах. И речь может идти о стратегическом исламо-экстремистском треугольнике — Афганистан, Северный Кавказ, Косово. Неужели этого не видели те, кто столь рьяно обрушивался на Россию за ее действия, направленные в том числе на предотвращение создания угла этого треугольника на Северном Кавказе? Мысль о том, что международный терроризм как бы действует по принципу переливающихся сосудов, подтвердилась также на примере Ирака. После его оккупации США эта страна превратилась в один из основных плацдармов террористов Аль-Каиды. Война в Чечне никак не подпадает под определение античеченской или религиозной. Перелом в обстановке в Чечне произошел, когда на сторону правопорядка перешел Ахмад Кадыров и без колебаний приступил к сотрудничеству с федеральными властями в борьбе с бандитами. Он был знаковой фигурой. В 1994-96 годах принимал участие в рядах боевиков в боях против федеральных сил, а в 95 году на сходе полевых командиров Джохар Дудаев назначил его верховным муфтием Чеченской республики. Кадыров слыл непримиримым противником ваххабитов, представителей исламской секты, отмежевавшейся от основного направления в исламе суннизма. В 1998 году произошли вооруженные столкновения между проваххабитскими шариатскими людьми, гвардией, исламским полком особого назначения, с одной стороны, и полком национальной гвардии под командованием сторонника и родственника Кадырова Сулима Ямадаева, с другой. Кадыров потребовал от Масхадова распустить вооруженные группировки ваххабитов и выслать проповедников ваххабизма из Чечни. Масхадов под давлением Шамиля Басаева отказался выполнить это требование. 25 мая 1999 года на Кадырова было совершено покушение. Погибли 5 его телохранителей, среди них 3 его племянников. В 1999 году Ахмад Кадыров сделал свой окончательный выбор и в 2000 году принял предложение Путина стать главой Временной администрации Чеченской Республики. После этого назначения он сложил себе полномочия верховного муфти. 12 августа 2000 года Кадыров выступил по местному телевидению и призвал воюющих чеченцев сложить оружие. Обращаясь к полевым командирам, Кадыров заявил, что получил от президента России полномочия амнистировать членов незаконных вооруженных формирований, непричастных к совершению особо тяжких преступлений. Аслану Масхадову новый глава чеченской администрации предложил либо уехать на жительство в Малайзию к сыну, либо остаться в Чечне, выполнив предъявленные ему народом требования. Несколько полевых командиров перешли на сторону Кадырова. Началось формирование частей из чеченцев, которые повели борьбу с бандитами. 5 октября 2003 года